Алло, это Алла Борисовна. А, ты проститутка. Мне муж сказал, что есть такая неприличная женщина, которая наговаривает на меня гадости. Я не гадости говорю, а правду. Что было, я сказала, 8 мужей, что это очень много, по 8 мужей иметь. Это не шутка 8 штук сменить. Последний Максим Галкин на 38. Это что же, блядь, старуха таких детей на себя закидывает, блядь, на свою старую пизду. Может, умственно отсталые будут из-за этих пробирок, блядь. Пизду ублажает, а всего поражает. Я хочу услышать от вас прощение за оскорбление, нанесенное мне. Сказали, которая правду говорит. Я и правду говорю. Вы же никогда не знаете. Да, правда, за правду не извиняются. Бледина старая, блядь, развратная. И бледями никто еще не извинялся.